Он старался припомнить все, что накануне рассказывали ему о Гофмане военные. Их рассказ был исполнен иронией наигорчайшей, и это готов был понять Петр. В начале века Гофман был военным атташе при штабе японской армии, действующей против русских в Маньчжурии. Ему было тогда 32, но верхняя губа уже достаточно утолщилась, чтобы выражать и льстивое внимание, и брезгливость. Потом он вернулся на родину и несколько лет отдал службе в Эльзасе. В сумерки, когда пыль заволакивала пограничную деревушку, будущий генерал переплывал на скакуне деревенскую площадь и неслышно устремлялся в поле. Покачиваясь в седле, Гофман размышлял о судьбе Германской империи, где она попытается проложить дорогу своей гордыни на западе или востоке, и как сложится судьба самого Гофмана. Русский опыт, накопленный в Маньчжурии, не применять же в Эльзасе. Назначение в Восточную Пруссию будто было уготовано Гофману самой судьбой. Если Гофману суждено проявить себя где-либо, то только здесь. В будущей войне с Россией деятельный и еще не старый Гофман может найти истинное место. Его брезгливая губа выражала и гнев. А потом война и победа. Одна, а вслед и другая. Ах, жаль, что генеральский скакун был не белым. Не в столь отдаленные времена победители въезжали в завоеванные города на белых конях. А потом был Брест. И в сумерки, когда туман, точно полая вода, заполнял низины и овраги и подступал к самому городу, генерал вплывал на скакуне в пределы призрачных озер. Быстрые ноги лошади скрывала кромка тумана, и плавный бег казался скользящим. В такую минуту генерал почти парил в небесах. Впрочем, мечты его были никак не ниже небес. Петр думал, не надо строить иллюзий насчет истинных намерений генерала. У него достаточно ума, чтобы видеть ближайшую цель, и воли, чтобы претворить ее в жизнь. Если решение в какой-то мере зависит от этого человека с толстой губой, выражающей и снисхождение, и брезгливость, не следует уменьшать опасность. Уже туман встал над крепостными брестскими стенами, когда Петра пригласили к Чичерину. Чичерин стоял у горящей печи и задумчиво листал томик Овидия. Видимо, он только что вернулся. Руки были красны, глаза засланы влагой. На дворе было по-февральски ветрено. «Вы говорили с Гофманом?» Чичерин достал платок и высушил глаза. «Говорили? Протокольно или по существу?» «Мне представляется по существу, Георгий Васильевич». Чичерин закрыл том и бережно положил на самый край стола. Петр и прежде замечал. Чичерин не чувствовал край стола. Книги сползали и шумно грохались на пол. Блюдцы решительно не могли утвердиться на плоскости столешницы. Даже старинные часы вдруг утрачивали массивность и вес, и обретали способность скользить, что было отроду им противопоказано. Как далеко они пойдут в своих намерениях? Гофман дал понять. Их армия копит силы для удара. По-моему, она уже готова нанести его, и нанесет, если мы... «Отвергнем их требования!» Чичерин не двинулся с места. Щеки сухо блестели, губы казались жесткими. «Я признаю только рассказ с деталями. Садитесь!» Он указал на кресло за письменным столом. Петр сел. Чичерин отошел в сторону и опустился на край дивана, обитого черной клеенкой. «Мне показалось даже, что Гофман меня ждал», — начал свой рассказ. Петр. День 3 марта выдался в Бресте ветреным. Невысоко, сметенные и беспорядочной стаей бежали облака.